Глава 83. Схватка под водой. Один за другим анишамы причаливали к берегу. Команды десантировались, втаскивали свои суда на сушу и несколькими отрядами выходили на улицы. До фабрики оставалось что-то около 1,5 километров. Вскоре одно только судно, «Роза» и «Стёп», покачивалось на волнах. Диба обратила внимание, что в стенах домов, уходящих прямо в воду, имеются тоннели, расположенные как ниже границы прилива, так и выше. На полу каждого тоннеля лежал толстый слой тины, которая покрывалась рябью, когда из тоннельного мрака выползали какие-то существа, похожие на ящериц. Привидения, прибывшие на этот берег вместе с остальными, совсем побледнели и стали едва заметны. Теперь об их присутствии можно было догадаться лишь по тусклому блеску пар едва различимых глаз. На реке с ее открытым пространством Диба чувствовал себя довольно неуютно. Ей казалось, что отовсюду им грозит опасность. Теперь она немного успокоилась. — Так вот мы и прибыли, — пробормотал Джонс, оглядываясь через плечо и осторожно лавируя в темноте. Он сменил теперь Хэмми и сам сел за руль. Диба догадалась, что они медленно вплывают в ворота шлюза. Шлюз соединялся с узким каналом, врезавшимся в окраину нон-города за рядами домов, выстроенных из кирпича и ненужных вещей. — Куда мы плывем? — шепотом спросила Диба. — Туда, где каналы, — ответил Хэмми. Бетонные стены канала были столь узки, что грести было сущая каторга. Стены домов уходили прямо в воду. Иногда дома шли сплошняком, и тогда канал превращался как бы в высокий тоннель с большими окнами в стенах, тускло поблескивающими высоко над водой. Внизу из стен торчали какие-то рычаги и скобы, висели старые и ржавые цепи. Впереди показались деревянные ворота, уходящие под воду и перекрывающие канал. «Закрыто», — сказала Диба. «Это ворота шлюза», — отозвался Джонс. Подведя Розу и Стёп поближе, он вскарабкался на берег и какое-то время ковырялся в механизме. Наконец ворота медленно отворились, и навстречу хлынул поток воды. Когда уровень сравнялся, Джонс закрыл ворота и направил судно дальше, к следующему шлюзу. После таких же манипуляций с механизмом он отворил и следующие ворота. «Это как ступеньки», — пояснил Джонс. Они проходили один шлюз за другим, поднимаясь все выше и выше. «Интересно, насколько мы теперь выше уровня реки?» — подумала Диба. «Тихо», — прошептал Джонс, указав на окна, выходившие на шлюз. «Думаю, им сейчас не до нас», — отозвалась Диба. «Действительно». Из ближайших улиц за домами доносились крики и топот множества ног. Они уплывали все дальше. Сквозь ветровое стекло бывшего автомобиля Диба смотрела в воду. Вдруг она заметила, как из темной глубины всплыл пучок каких-то водорослей и словно пальцами мягко прикоснулся к днищу их утлого суденышка. Диба нагнулась ниже, чтобы как следует разглядеть растения, и вдруг резко отпрянула. «Они живые!» — испуганно сказала она. «Шевельца!» Такие же пучки небольшими островками проплывали мимо. Вот один из скользких пучков мелко задрожал, выпустил из себя тоненький усик, схватил им кусочек мусора — это был покрытый плесенью рыбий скелет — втянул его в себя и снова затрепетал. «Это водоросли трясуны», — объяснила Лектория. «Будь осторожна, не опускай руку в воду». «Так я и думал», — сердито сказал Джонс и сложил весла. «Канал слишком узкий. Придется вылезать и тащить с берега». Действительно, грести больше было невозможно. Но и выйти не было возможности. С обеих сторон отвесные стены домов выходили прямо из воды. Не было и намека на хотя бы узенькую набережную. Скул, кажется, понял затруднение и поднял вверх перчатку. «В чем дело, Скул?» — спросил Абадайфинг. Тот взялся одной рукой за конец, прикрепленный к носу Розы и Стёба. Другой картинно похлопал себя по шлему и неуклюже перевалился через борт. Всплеск, брызги, и скул исчез в темной глубине. Веревка натянулась, задрожала, и от нее по воде, расширяясь, пошли круги. Пучки водорослей и трясунов подтянулись поближе. Что за шум? Нет ли чего съедобного? Но Абадей палкой отпихнул их подальше. «Скул!» — жалобно позвал он. Раздался стук в бывшее ветровое стекло. В мутной воде сквозь стекло виднелась перчатка скула. «Вон, он там!» — вскрикнула Диба. Вода была очень мутная, и сквозь нее мало что было видно. Диба разглядела только очертания руки скула и что-то темное, большое и круглое, должно быть шлем. Скул соединил большой палец с указательным, словно говоря: «Все идет окей». Ответным стуком Обадей с Дибой дали понять, что сигнал принят. Рука скула исчезла. Через несколько мгновений веревка натянулась туже, и судно двинулось вперед. Довольно долго не было слышно ни звука, кроме легких всплесков и журчания воды. Зато с поверхности канала куда-то исчезли все водоросли трясуны. Видимо, ушли на глубину, пытаясь выяснить, что там шевелится и нет ли чем поживиться. Но скул был не робкого десятка. Было видно, как из мутной глубины на поверхность всплывают клочья растения хищника. «Вот она!» — указал Джонс куда-то поверх крыш. За поворотом канала торчала высокая кирпичная труба, из которой валили клубы черного дыма. Посередине трубу украшал огромный часовой циферблат. «Фабрика не твердайбла», — прошептала Диба. Она вдруг вспомнила, как оказалась там впервые. Казалось, это было в какой-то другой жизни. «Мы заходим с заднего двора», — беспокойно сказала Лектория. «Там должен быть разгрузочный причал». «Теперь внимание, все на чеку», — скомандовал Джонс. «Мы в логове не твердайбла. Это его крепость». «Здесь они с Зонталомайстером собираются встретить своих сторонников». Они потихоньку подплывали к причалу заднего двора фабрики. Двор был совершенно пуст. Он весь зарос каким-то кустарником и густой, и жесткой травой. Диба с любопытством вглядывалась в красные кирпичные стены, в неосвещенные, кое-где заколоченные досками окна. В углу виднелась распахнутая настежь дверь. Ей почему-то вспомнился Лондон. Когда лодка подошла ближе, они заметили, что возле двери что-то шевелится. А, старый знакомый, сломанный зонтик. Вот он с трудом, с лязгом и скрипом раскрылся, снова закрылся и еще все быстрее и быстрее поднялся в воздух и был таков. «Он нас заметил!» — воскликнула Диба. «Надо торопиться!» Она постучала в бывшее ветровое стекло Анишама. За ним, как на мутном экране, появился медный шлем скула. Обадей рукой подал ему знак «выходить». «Что это?» — вдруг испуганно закричала Лектория. В мутной воде вокруг скула сновали какие-то темные тени. Судорожно подергиваясь, они энергично теребили тоненькими щупальцами кожаный скафандр. «Водоросли трясуны!» — растерянно проговорил Абадей. «А вон там еще!» — протянула палец Диба. Вокруг скула кружили хищные растения. И он принялся, энергично загребая руками, отгонять их. Славеныши запрыгали от волнения, а котелок протягивал во все стороны свои маленькие ручки, указывая на многочисленные водоросли, возникающие вокруг скула в мутной воде, словно порождаемые мрачной глубиной канала. Их шевелящиеся щупальца, гибкие, как змеи, обвелись вокруг скафандра, опутали скула по рукам и ногам, захлестнули шлем. Все происходило в полной тишине. «О, Боже!» — простонал Обадей, прижав ладони к стеклу. Огромный ком водорослей, вдруг выросший неизвестно откуда, присосался щупальцами к водолазу, опутал его с головы до ног и потащил скула прочь, в темноту. «Он погибнет!» — воскликнула Диба. Они вскарабкались на бетонный причал и, свесившись с него, шепотом звали скула. «Я иду к нему на помощь!» — безумно сверкая глазами, заявил Ободей и сунул руку в сумку, чтобы найти какое-нибудь оружие. Но ничего подходящего, кроме тяжелого зеркала с рукояткой, у него там не нашлось. «Нет, бесполезно!» — горестно проговорила Диба. «Этим ему не поможешь!» Они совали в воду палку, бросали концы веревок, но все безрезультатно. Прошло несколько бесконечно тягучих секунд. Вдруг из глубины на поверхность стали подниматься большие пузыри. Вода забурлила, и из нее высунулась сжатая в кулак рука в перчатке, в которой был зажат пучок хищных водорослей. «Вот он!» — крикнул Ободей. Битва под водой была жестокой. То и дело, на поверхность воды всплывали клочья плотоядных водорослей, их щупалец с коготками и присосками, похожими на жадные рты, и тут же снова погружались в глубину. Оттуда появлялись то рука, то тяжелый сапог скула. Он делал все, чтобы сорвать с себя опутавшие его стебли. И вот, прилагая неимоверные усилия, сгибаясь под тяжестью вцепившихся в него водорослей, скул кое-как выбрался на более мелкое место. Это далось ему с огромным трудом. Тем более, что, встревоженные шумом борьбы, к месту схватки поспешили водоросли всего канала. Они собирались в большие пучки, бросались на скула, выпрыгивая из воды, и тянули его обратно. Слышно было, как мерзко чавкают их присоски. И тогда Диба не выдержала. Она протянула руку к поясу и выхватила нон-пушку. «Все назад!» — скомандовала она. Два раза повторять не пришлось. «Скорей! Скорее!» — торопил Ободей. «Разве это так необходимо?» — спросила Лектория. Но никто не обратил на ее слова внимания. Диба подошла к самому краю причала и прицелилась в то место, где бурлила вода. Там торчала рука скула, и массы хищных растений пытались опутать ее и затянуть ее обратно под воду. Диба нажала на спусковой крючок. И снова страшный грохот, столб пламени. Отдача отбросила Дибу назад, но на этот раз она удержалась на ногах. В воздухе запахло порохом и, как ни странно, морем. «Что бы это значило?» — удивленно подумала она. А в канале творилось что-то необычайное. Вода вскипела, вспенилась, покрылась крупной рябью, которая скоро превратилась в настоящие морские волны с белыми барашками. Волны с шумом разбивались о бетонные стены, раскачивая лодки, привязанные к причальным столбикам. Оказывается, на этот раз нон-пушка выстрелила кристаллами соли. Пресная, хотя и очень грязная вода канала на многие сотни метров вокруг мгновенно превратилась в настоящий рассол и стала вести себя как настоящее море. Дибе даже послышалось, что где-то высоко над головой кричат чайки. Волны силой бились о борт Розы и Стёба, грозя перевернуть это славное судно. И вот плотоядные водоросли стали подниматься на поверхность клочьями и целыми пучками. Как и прежде, по ним волнами проходила дрожь, но теперь это была не плотоядная дрожь здорового организма, но предсмертные судороги. Скоро вся поверхность канала была устлана неподвижными мертвыми растениями. «Что это с ними?» — спросила Диба. «Так всегда бывает, когда пресноводная разновидность этой водоросли случайно попадает в море», — сказала Лектория с благоговением, глядя на нон-пушку. «Что это за штуковина, я не знаю, но пули свои она использует как надо», — подумала Диба. «Неудивительно, что про нон-пушку ходит столько легенд». Вдруг о бетонный берег ударила очередная большая волна. Она принесла с собой совершенно обалдевшего, с ног до головы опутанного мертвыми водорослями, скула.